Обратная дорога из Лейдена была довольно долгой и мрачной, и Дину Ленорман вдруг охватил страх. Не следовало оставлять детей без присмотра так надолго в поздние часы. «Зря мы так задержались. Вечно ты засиживаешься в гостях», — сердито упрекнула она Яна, когда они мчались по Хазерслауде. Внезапный ливень хлестнул по ветровому стеклу, обрушил каскады воды на проезжую дорогу, которая мгновенно превратилась в бурный поток. «Можно подумать, что ты ни при чем». Огрызнулся Ян. После обильных возлияний он чувствовал себя разбитым. Машину вела Дина. Она совсем не пила и, видимо, поэтому оценивала сложившуюся обстановку гораздо трезвее, чем муж. «А ты думал, я еду с тобой, чтобы наблюдать со стороны?» — съязвила она. «Дай-ка мне сигарету. Лучше следи, чтобы машину не занесло. Дорога вся мокрая. Обойдусь и без твоих советов». Ян вздохнул, закурил сигарету и подал жене, глядя на ее резкий, суровый профиль. Гладкие белокурые волосы обрамляли узкое личико, которое лет 15 назад так властно его заворожило. Но после стольких лет семейной жизни чувства слегка поостыли. Завязавшееся после оживленной многообещающей переписки знакомство оказалось во многом менее удачным, чем можно было ожидать. Живой человек зачастую совсем не такой, каким он выглядит на фотографии или за кого выдает себя в письмах. Так случилось и в этот вечер. Эсмеральда Гёзеватер была миловидная, но чересчур худая, костлявая и какая-то вовсе не женственная. Его Дина куда интереснее. У Пита стройная спортивная фигура, хорошо подвешенный язык, ну и все остальное, вероятно, тоже в порядке, мрачно думал Ян. Что касается Дины, то она забыла о вечеринке. Мысли ее были дома, с детьми. Никогда не знаешь, что может произойти. Вдруг заболеют или испугаются чего-нибудь, грабителей, пожара, о господи. «Уж очень ты лихо несешься», — крикнул Ян. «Следи за встречной машиной, она виляет». «Сам ты виляешь», — отрезала Дина. «Будешь говорить под руку, посажу машину на обочину». Он замолчал. Она искоса посмотрела на него. Лицо одутловатое, раскрасневшееся. У Яна появилось брюшко. Это был уже не тот молодой человек с ладной фигурой, из-за которого она 15 лет назад вышла замуж. Разумеется, она все еще любила его, но в последнее время ей все чаще хотелось ему нагрубить. Особенно, когда он целый вечер у нее на глазах ворковал с какой-нибудь другой женщиной. Но, как ни смешно, большинство этих людей ей нравились, даже женщины. Она с удовольствием болтала с ними, помогая на кухне приготовить закуску. Мужчины, по-видимому, тоже прекрасно ладили друг с другом. У каждого была своя собственная жизнь, но было и много общего. Дети, работа, бытовые проблемы, тысячи вещей, о которых можно было спокойно разговаривать весь вечер. Точка. Не надо об этом думать. Все это в прошлом. Когда они проехали Шерлинг-де-Хоуфстад и свернули к Нью-Коупу, дождь прекратился. Дорога, правда, была еще мокрая, но меж тучами сверкали звезды. Слава богу, зловещего красного зарева в небе не было. У Дины вырвался вздох облегчения. «Что с тобой?» — подозрительно спросил Ян. «Вот что я тебе скажу», — ответила она со злостью. «Больше я так не могу. Мы уже 3 раза бросали детей одних ради развлечений, пропадя они пропадом. Если тебе нравится, можешь продолжать только без меня». «Ну что ж, я не один сведу знакомство с какой-нибудь парой», — нашелся он, «раз ты не против». «Мне на все наплевать, но я не намерена оставлять детей ночью одних», — крикнула Дина. «А насчет этих твоих знакомств мы еще поговорим. Пока что я выхожу из игры». Ян не без удовольствия отметил, что еще не все потеряно. Через полминуты они были дома. Автомобиль пронесся по дорожке к гаражу, дверцы захлопнулись с такой силой, словно их припечатали печатью. Вечеринка явно не удалась. С этой минуты и начался кошмар. Дина первая подбежала к входной двери. Ее высокие каблуки уверенно и гулко стучали по каменным плиткам. Ян, шедший за ней по пятам, видел по ее осанке плечи назад, голова гордо вскинута, что стрелка барометра все еще стоит на буре. Главное нынче помалкивать и побыстрее лечь спать в комнате для гостей. Он на всю жизнь запомнил, что было холодно, гораздо холоднее, чем обычно в это время года. Оба они одновременно увидели, что входная дверь открыта. «Что же это, Господи Боже мой? Ведь мы ее заперли!» От страха у Дины перехватило горло. Она чувствовала, что и Ян поражен, хотя он не произнес ни слова. «И свет в коридоре горит!» — воскликнула она. Они друг за другом сбежали по лестнице в большую спальню. Эта дверь тоже была не заперта. «Тресье, наверное, в уборной», — успокаивающе прошептал Ян. «Или в ванной», — предположила Дина, растерянно шаря по стене в поисках выключателя, который, как назло, никак не могла найти. На одной из кроватей спали Янчье и Герт, повернувшись друг к другу спинками, румяные. Вторая постель была пуста. Дина рванула дверь ванной, включила свет. Навстречу сверкнул кафель и никелированные экраны. Крисье не было и здесь. Я набежал весь дом. Нигде. Никого. Она вышла во двор. «Неужели ты не соображаешь? Кто еще мог открыть входную дверь?» — завопила Дина. От ужаса она готова была растерзать мужа за его внешнее спокойствие. Но зачем? Что ей понадобилось в ночной темноте? Вопрос этот, видимо, навсегда останется без ответа. Ян повсюду включил свет. В кухне, у входной двери, в гараже. Дом сверкал огнями, как в большой праздник. Родители метались взад и вперед, кричали. Их зов слышало высокое звездное небо, но детский голос не отозвался. «Я здесь». Пока Ян бегал к соседям, Дина в отчаянии позвонила дежурному по городу и спустя 4 бесконечных минуты подъехала патрульная машина. За рулем сидел Никисон. Родители Трисье бросились к нему, словно он в одну секунду мог рассеять их опасения. На утро начался кошмар и для Эрика Ягера и его помощников. Трисье так и не нашли. Не нашли и каких-нибудь следов. Только на влажной земле под кустом у самой калитки легкий отпечаток ее туфельки. Дефрис, сотрудник технической лаборатории, сделал слепок. Другие следы, даже если они и были, смыл проливной дождь. Что могло понадобиться ребенку на улице в ночной темноте? Спрашивали себя все, кто имел отношение к этому делу или просто о нем слышал. Предположений было сколько угодно. Кто-то вызвал девочку. Забыв родительский наказ, она спустилась вниз и отперла дверь преступнику, который ее выманил. Но почему же под кустом оказался след ее туфельки, а не мужского башмака? Утром, прочесывая окрестности, нашли только бездомного котенка, который жалобно мяукал, бегал за полицейскими. Один из сотрудников технической лаборатории сжалился над ним и унес к себе домой. «А что, если она услышала мяуканье и вышла взять котенка?» — предположил кто-то. Такое объяснение казалось вполне логичным. Трисье была без ума от животных и мечтала завести кошку или собаку. Но что же произошло потом? Опять этот мучительный вопрос, который обсуждался и в печати. Нет ничего ужаснее исчезновения ребенка. Эрику Ягеру пришлось провести тягостную пресс-конференцию, на которой он сообщил все те скудные сведения, какими располагала полиция. Теперь он надеялся только на помощь широкой общественности. Первые 3 дня не было вовсе ни малейшей зацепки. Потом объявилась супружеская пара, солидные люди лет под 50. Они сообщили, что за 2 дня до исчезновения видели девочку в обществе какого-то мужчины. Светловолосый, лет 30, ростом приблизительно 1,75 м, с кривым носом. Серые брюки, черная куртка. Возле магазина на Бакерстрат. Когда? Без четверти 4, когда кончились занятия в школе. Вполне правдоподобно, ведь Трисье учится в школе на Бакерстрат, это переулок, выходящий на Ферлингехофстрат. Занятия там кончаются в 3:30. В тот день она, видимо, задержалась в классе минут на 10, чтобы дорешать задачку. Остальные ребята уже разошлись по домам.